Сушка, которая все это время стояла непривычно тихо, глянула на меня и вдруг прыснула. И все остальные захохотали вместе с ней, как будто только ждали сигнала. Видимо, вид у меня был действительно дурацкий. Если бы не ястреб с его детектором, снова начала тараторить красавица, но Димка ее оборвал. «Да нет никакого детектора!» Он торжествующе повернул к нам монитор, на котором красовалось окошко браузера. «Это мы для пущего страха наврали. А вообще все Витя придумал, я только немного развил идею». «Так что никакой он у меня не дурак», — гордо заявила Сушка и показала Нинке язык. Все снова захохотали. Смех получился какой-то нервный, слишком долго мы были в напряжении. «Ладно», — сказала Сушка, нахохотавшись. «Был бы пацан, я бы ему по голове настучала. А с этой что делать будем?» Все поскушнели. Снова повисла тяжелая пауза. «Слушайте», — сказал я, — «а давайте ей бойкот объявим. Мы так делали. То есть я читал, как раньше в школах так делали. Не будем с ней общаться, и все. По крайней мере, в чатах. И на смс-ки отвечать не будем». «Точно», — обрадовался ястреб и застучал по клавиатуре. «Сейчас я ее везде в игнор-лист занесу. Какой у нее там ник?» «Радуга», — ответила всезнающая красавица и полезла за комиком. «Сейчас и я тоже». Пока все нажимали кнопки, занося радугу в черные списки, я проверил свой комик. У меня там никакой радуги не значилось. Зато бросился в глаза циферблат в левом верхнем углу экрана. «Ух ты», — сказал я, — «сегодня позаниматься, пожалуй, не получится». «Поздно уже. Предлагаю завтра начать репетировать экзамены. Будем друг перед другом билеты отвечать». «А ястреб своим детектором, — добавила Сушка, — будет нас проверять». Она передразнила очень строгий голос Димки. «Норма». И снова все рассмеялись. Теперь уже не нервно, а просто весело. Оля, 1980 год. Утро было на редкость нервное. Мама собиралась, рявкая на меня, чтобы поторапливалась, и причитала. «Что ж теперь люди скажут?» Папа был хмур и со мной не разговаривал. До школы дошли в молчании, а там у школы встретили Женьку с родителями. Мы рванули друг к другу, но меня схватила за руку мама, а Женьку — отец. Не пустили даже поздороваться. И вот тут-то мне стало страшно. До этого момента я была уверена, что сейчас мы все поговорим, выясним подробности, вместе посмеемся и разойдемся с миром. Женька смотрела на меня больными глазами, его родители зыркали волком. А у меня как будто реальность уплывала, мне начало казаться, что все это происходит не со мной. И мы пришли в кабинет директора. Там уже сидели Васса и Танечка. Говорила все время Васса. Директорша только кивала с умным видом, а Танечка смотрела мимо нас, куда-то в стенку совершенно стеклянными глазами. «Итак», — говорила Васса, — «если на начальном этапе мы видели просто халатность родителей, то теперь это переросло в преступную халатность, и я хочу спросить...» Тут Васса повысила голос так, что у меня заложило уши. «Как вы воспитываете своих детей, а?» Мои родители вжались в стулья. «Как нужно воспитывать, чтобы ребенок посмел пойти против воли совета отряда, против воли своих товарищей, против воли старших товарищей, которые, между прочим, члены партии?» Тут, видя, что моя мама уже готова заплакать, Васса чуть смягчилась. «Нет, мы, конечно, не снимаем полностью с себя вину. Вот Татьяна Николаевна, — кивок в сторону Танечки, — тоже понесет заслуженное наказание. Это ее просчет, ведь это ее пионерская организация. И хороша была эта организация, если б пошла на поводу у таких ее незрелых членов. Хорошо, что в этом классе учатся и сознательные дети, которые не побоялись, которые, между прочим, физической расправы не побоялись, потому что вот эти, — кивок в нашу сторону, — угрожали». Тут вступилась моя мама. «Но Оля не могла», — ее перебила мама Жени. «А Женя, значит, мог. Оля тяжело болела. Ну и сидели б дома, разболели, сбила мальчика с толку. Моя мама аж задохнулась от возмущения. «Это еще кто кого сбил?» Женя бунт в классе не поднимал. «А Олю из пионеров не исключали». «Ша!» — сказал вдруг Женин папа. «Прекратите базар». Мамы затихли, а папа продолжил, обращаясь к Васе. «Что вы предлагаете?» Вася царственным жестом поправила прическу. «Я рада, что вы, Петр Иванович, как ответственный партийный работник, понимаете серьезность ситуации». В кабинете воцарилась мертвая тишина, и Вася, явно довольная эффектом, продолжила. «Я считаю, что этих детей надо изолировать друг от друга». Примерно секунду до меня доходило, что она сказала, а потом я тихо сказала: «Нет». Сказала тихо, но Вася вздрогнула, а мама Жени кинулась Женьку от меня заслонять, а меня уже было не остановить. «Мама, папа, но это же все неправда. Мы ничего плохого не хотели. Ведь Женьку несправедливо из пионеров выгнали. Я просто хотела помочь». «Да уж, помогла», — прошипела Женина мама. «Мама, ну послушай ты меня», — взмолилась я. «Я достаточно услышала», — сказала мама. Я ни разу в жизни не видела ее с таким каменным лицом. «С этого дня ты сидишь после школы дома, понятно? Никаких дворов, никаких друзей, раз не умеешь себя нормально вести». «Мама, нет, ты не можешь, мама. Ну почему ты не хочешь меня выслушать?» И тут опять вступил Женин папа. «Я думаю, всем будет лучше, если мы переведем Женю в другую школу». И тут у меня просто рассудок помутился. Я сразу вспомнила белую комнату, мальчика Витю, который рассказал мне про встречу с Женькой в 2018 году, и я поняла, что не спасла, не справилась. Более того, я все испортила. Я расплакалась, я умоляла, я готова была встать на колени. Вася наблюдала за моей истерикой с холодным безразличием, а потом выдала: «Я думаю, вам нужно отвезти Ольгу к психиатру, у девочки проблемы». Мама опять начала оправдываться, что я, мол, болела, что это все последствия, но у нее от страха зубы стучали и руки тряслись. Женьку родители увели, нам даже не дали попрощаться. Витя, 2018 год. Я стоял под дверьми класса и молился Богу. Я, советский пионер, пусть в прошлом, просил у Бога помощи. А что мне оставалось делать? Моих одноклассников вызывали по одному, и там они сдавали эти ужасные экзамены. Рядом со мной переживали родители. Не мои. Мои как раз не смогли прийти, а родители всех остальных. Некоторые молились, почти не прячась, другие успокаивали себя и друг друга, отчего начинали нервничать еще сильнее. Кажется, они немного ревновали своих детей ко мне, потому что все наши первым делом бросались ко мне, семерка или девятка, а уж потом шли к ним. Все, кто сдал, не уходили домой, оживленно галдели, пересказывая друг другу самые острые моменты. А тут он говорит: «И как же звали этого князя?» А я: «Ну, не Владимир, это точно». «Две цифры перепутал, 5 и 6, и семерку за это ставить, придираются». А я отвечаю, а сама не понимаю, правильно, неправильно. Пока все шло нормально. Ястреб торчал в классе дольше всех, зато единственный отхватил 10. Сушка вышла с 8 и злилась на себя, что не смогла вспомнить какую-то дату. Когда вышел последний, Саша Харитончик с 7, я вытер со лба пот и уже собрался уйти домой, чтобы там тихонько полежать на кровати, отойти. И тут услышал: «Шевченко, а ты что, экзамен сдавать не собираешься?»